Пройдя свыше 2 миль, они вышли на дорогу, где их ждала телега, запряженная 2 валами, под присмотром старика-крестьянина. Положив на эту деревенскую телегу тело фракийца, они прикрыли его множеством мешков с зерном, так что тело Спартака было скрыто от глаз. После этого телега отъехала, солдаты шли следом. Эти солдаты были близнецы Ацилий и Аквилий, сыновья Лебедия, управителя тускуланской виллы Валерия. По всей вероятности, они везли останки погибшего вождя на виллу, любившей его женщины, чтобы избавить их от поругания. Заключение. Спустя 2 недели после сражения при Брадоне война с гладиаторами была окончена. Те несколько тысяч гладиаторов, которые уцелели от этой резни, бежали в горы, но, будучи лишены связи между собою, без начальников и, к тому же, безостановочно преследуемые, с одной стороны Красом, с другой Помпеем, также прибывшим на место военных действий, были в несколько дней уничтожены. В плен попало не более 7 тысяч. Все они были повешены вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима. Во время погребения римских солдат, погибших при Брадоне, тщетно пытались найти труп Спартака. Поиски не дали никаких результатов. По этому поводу высказано было немало самых разнообразных и подчас странных предположений, но все они были далеки от истины. Так окончилась эта война, длившаяся почти 4 года. Война, в которой гладиаторы доказали своим мужеством, что они — люди, достойные свободы и способные на великие подвиги. Спартак доказал в этой войне, что он был одним из самых отважных и достойных славы полководцев, каких только знал мир. Дело, за которое вели борьбу гладиаторы, было святым и наиболее справедливым из всех когда-либо воодушевлявших людей. За него пролито было в то время много крови. Ее было много пролито и в дальнейшем, немало пролито ее и в наши дни, но борьба за это дело приводила только к кратковременным и ничтожным успехам. Его ни разу не увенчала полная победа. Пала римская тирания, на смену ей пришли тысячи варварских тираний и мрак средневековья, феодализм и католичество при помощи обмана еще крепче заковали в кандалы угнетенные народы, и лишь постепенно, в результате медленного, но неуклонного движения вперед человеческого разума, непрестанного движения науки, подобным морскому приливу и отливу, стало возможным после столетий кровопролитных битв прийти к французской революции 1793 года, которая восстановила, наконец, по крайней мере, в законодательстве права гражданина и человека и признала хотя бы в принципе отвлеченным, но все же неоспоримым и более уже неоспариваемым равенство всех людей на земле. Законы, которые регулируют взаимоотношения между государством и гражданами, а также и те, которые устанавливают права и обязанности каждого по отношению к другим и к самому себе, нельзя считать совершенными. Стоит подумать о тех ужасных переворотах, которые потрясали в последнее время общество, прислушаться к отдаленному смутному гулу, доносящемуся до нас, время от времени смущающему видимое спокойствие мира. Эти мрачные раскаты грома провозвестники еще более неистовых ураганов. А теперь закончим нашу повесть и приведем читателей в такое место, где они встретятся с 2 героями нашего повествования, которых мы льстим себя надеждой, они успели уже полюбить, а поэтому им не безинтересно будет узнать о некоторых событиях в жизни этих лиц. Прошло 3 недели после разгрома при Брадоне, в то время как Крас и Помпей, питая друг к другу ненависть и зависть, приближались со своими войсками к Риму, причем каждый из них приписывал одному себе заслугу и считал, что только он потушил этот пожар и требовал себе консульства, прекрасная Валерия, сидела на скамеечке в своем конклаве на тускуланской вилле, завернувшись в серую траурную столу.